По выражению историка Василия Ключевского, ход внешнего развития России в 17 веке напоминал полет птицы, которую ветер несет и подбрасывает не в меру силы ее крыльев. Это было время, несмотря на сложившиеся стереотипы, напряженной общественной, политической и особенно духовной жизни. Россия второй половины 17 века глазами русских и иностранцев. У нас в гостях историки Ирина Карацуба и Ольга Новохатко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Карацуба окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени Ломоносова, соавтор коллективной монографии «Выбирая свою историю. Развилки на пути России». Ольга Новохатко окончила исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор исторических наук, автор публикаций по истории российского государства и книги «Записные книги Московского стола разрядного приказа в 17 веке». Я хотела бы в первых словах вернуться опять к Ключевскому, который еще одну такую крылатую фразу сказал, что историю мы начинаем понимать только по прошествии 300 лет со времени событий, которые, так сказать, вот, завершились. А это именно 17 век. То есть мы только начинаем сейчас понимать. Архивы, собственно, по 17 веку никогда не были закрыты. Они были открыты всегда. Но менялась идеологическая составляющая, какая-то научная составляющая. Просто каждое время несет с собой и взгляд другой на историю, соответственно, новый, основанный на жизни этого времени. И осмысляются известные сейчас источники, уже 100 раз опубликованные. Находится что-то новое, обращается внимание на те источники, на которые раньше внимание не очень обращалось, допустим, на дело производства, на частную переписку 17 века. Это просто вот терра инкогнита. И из этих документов черпаются сведения, которые, ну, если не в корне, то, ну, очень сильно меняют представление о 17 веке. Поэтому мне кажется, что сейчас такой этап его изучения может быть даже и начальный в каком-то смысле. В каком-то отношении. То есть уже столько написано Соловьевым, Ключевским, Богоявленским, но там сон прекрасных русских историков. И тем не менее, что-то забыто из того, что ими было сказано по разным причинам, потому что это было неудобно как-то воспринимать то, что они говорили, потому что они были буржуазными, дворянскими, потому что нехорошо что-то, что они такое сказали, неверное. И это меняется, но и добавляется то, что не знали они не потому, что они были глупы или малообразованные. Они что-то тоже еще не видели. У них не было каких-то источников под рукой, которые проливают новый свет на те явления, которые они описывали, и на основании которых они выводы делали. Вообще, нужно ли обращать внимание вот на те тексты, которые публикуют иностранцы? Все-таки это, ну, если брать совсем там давнюю историю, 15-16 век, это понятно, просто других не осталось. Там арабские, например, источники очень интересные. Но это уже вторая половина 17 века. С одной стороны, мы понимаем конъюнктурность этих заметок, иногда путевых, а с другой стороны, предвзятости, просто это другая цивилизация. Они даже не понимают того, что они видят. Вы знаете, спасибо, этот вопрос адресован мне, я это понимаю, но мне было бы очень интересно, если бы хотя бы два слова об этом для начала сказала Ольга, потому что она уникальный специалист, который поднял такие тонны архивной руды, да? Ага. Вот как ты считаешь, Оля, да. Свидетельства иностранцев, они вообще какое-то имеют значение или не Конечно. Очень? Вот для тебя лично? Нет, все равно. Как исследователя? Как исследователь меня интересует любой источник, любой, какой бы он неудобный ни был. Свидетельства иностранцев, опять же, в разное время воспринимались по-разному. Когда что было выгодно. Когда было выгодно очернить, допустим, какой-то период, то изыскивали и выбирали из этих свидетельств именно такие факты. Когда было выгодно представить что-то в более, так сказать, светлом виде, ясным, то оттуда извлекались другие сведения. Но в любом случае, каким бы, может быть, кривым ни было это зеркало, ну, об этом много можно говорить, о том, что писали иностранцы, как они писали и почему писали о России. Но, повторюсь, каким бы кривым ни было это зеркало, оно все равно зеркало. Надо только уметь в него заглядывать и отделять вот эту кривизну от правизны. Поэтому, конечно, и эти источники чрезвычайно ценны. Чрезвычайно. Очень много. Нет опасности утонуть в этом материале? Все-таки языковой барьер? Я так понимаю, что их по сравнению с русскими немного, в любом случае. Потому что русских источников столько, что они даже еще не описаны в архивах. То есть еще документы, какие-то вот вязки, залежи, которые просто не описаны даже сейчас. По 17 веку? По 17 веку. Их много? Достаточно. Сейчас вот много выходит различные даже эпистолярные, художественные литературы, и фильмов, документальных, художественных даже, в которых история России того времени, ну, показывается по-разному. Но, тем не менее, уровень интеллектуальной полемики, культуры России того времени был достаточно высокий. Вот один раскол, что значит, что люди, исходя из своих убеждений, шли на смерть. То есть нельзя и не нужно воспринимать Россию только вот по внешнему виду, что вот они все такие серые ходили, там какие-то вот там у них не было ни вот кутюры, я уж не говорю там. Ну, значит, что касается внешнего вида, Борис, это вы, наверное, имеете в виду зрительный ряд вот последнего фильма «Раскол» очень интересного, такого, да, эпического. Допустим, да. А если мы, например, вспомним картины Снецова, да, знаменитого, да. Их было двое, Виктор Снецов, да, и Аполлинарий Снецов. Да, особенно вот Аполлинарий, который был историческим, да, живописцем, да. Или Рябушкина, да, вот этот знаменитый, там русские женщины 17 века в церкви. Так как один мой студент сказал, когда я поставил этот слайд, он говорит: «Первомай», сказал мой студент. Потому что там дивное богатство оттенков красного, пурпурного, вот этой гаммы. 17 век – это вообще барокко. Это невероятное жизнелюбие. Восприятие жизни, любовь к ней во всех ее проявлениях. Вот несмотря там на какие-то моменты религиозные, которые, может быть, как-то сковывали, да, и так далее, да, ограничения. Но, в принципе, да, 17 век, он невероятно яркий. Любили яркие краски. Не было черных одежд. Черные одежды не были даже у представителей церкви. Это коричневый цвет скорее был. А краска была дорогая. Понимаете, да, проще, да, было носить ризы из, да, неокрашенной, да, вот, да, этой сермяжки, да, чем красить их в черный или в какой-то цвет. Многоцветие невероятное во всем. В одежде. Там желтая фересь, красные сапоги, зеленые штаны. Ой, слово фересь надо пояснять. Верхняя одежда такая полудлинная. Вот, шапка малиновая, допустим, это по многим источникам, по самым разным, вот, составные части костюма, они известны. То есть это полное, вот такое, ну, попугайное что-то, невероятное. И, в общем-то, об этом можно судить даже по тем предметам, которые остались. Вот в краеведческих, например, музеях или в историческом музее делают. Вот посмотри, да, прялки, ложки, санки, детские колыбельки, они же все расписаны, вот с ног до головы, что называется, они все покрыты узорочьем. Церкви, между прочим, в 17 веке были раскрашены, они не были белыми, их красили в разные цвета, причем одну стенку могли покрасить в один цвет, другую в другой. Наличники тоже красили. То есть вот наше восприятие храмов даже, оно, как сказать, не историческое, потому что храмы были разноцветные. Они не были вот этими белыми, строгими такими. Ну, какие-то были белые, наверное. Но в целом вот то, что строилось в 17 веке, очень любили раскрашивать. И, в принципе, реставраторы возвращают нам, вернее, сейчас вот такие храмы. По крошечным там следам штукатурки старой, которые под многочисленными слоями побелки, закраски, там они находят истинный цвет вот здания, которое было ему в 17 веке придан, и его восстанавливают вот в том виде. Это что-то невероятное, это сказка какая-то прямо. Да, вот самый тот наглядный образ, это то, что мы сейчас называем храм Василия Блаженного, да, собор Покрова, что на Рву, потому что, когда его строили в середине 16 века, он был таким бело-красным, традиционным, с куполами серебристого металла. Вот то чудо попугайное, как ты выразилась, которое мы сейчас видим, действительно поражающее живством и узорочим, это вкус 17 века. Храм Василия Блаженного – распространенное название Покровского собора в Москве на Красной площади. Храм был сооружен в 1561 году в ознаменовании победы над Казанским ханством. Согласно легенде, архитекторы собора были ослеплены по приказу Ивана Грозного, чтобы они не смогли больше построить подобного по красоте собора. Храм был построен из кирпича с белокаменными деталями. В 17-18 столетиях был покрыт цветистой росписью, придававшей ему еще большую красочность и декоративность. Народное название собора в память знаменитого московского юродивого Василия Блаженного, погребенного в одном из его пределов в 1588 году. Равным образом и шатры на кремлевских башнях появляются тоже в 17 веке, до 16-го они были плоские. И были довольно давние исследования Бусева и Давыдовой, 20 или 30 лет тому назад, в которых я прочла, что любимый цвет русского 17 века – это красный. Да, конечно. То есть румянили щеки, ленты, одежды, в красный, приказах зеленый. Красным сукном покрывали столы, значит, изнутри кибитки обивали, и где только этого не было. И помещения что, обивали тоже. Помещения цветными сукнами. Да, вот в русском языке 17 века было более 35 слов для выражения разных оттенков красного цвета. Да, а у нас сейчас 17. Внимание, то есть практически правда. В два раза меньше. Да? То есть вот к вопросу о цветах. Но я хотела бы вернуться, это бесконечная тема, да. Это мы тут можем да, без конца да, и без края да. об этом говорить. А я хотела бы вернуться все-таки к теме иностранцев. Я вот очень рада, что Ольга так положительно отозвалась об этих источниках, потому что как раз, ну вот тут есть разные точки зрения, как всегда у нас, да, потому что вот записки иностранцев о России, известные как «Россика», да, известные еще вот с конца 15 века, и, собственно говоря, до наших дней, когда в 20 веке там на смену «Россики» пришла «Советика», а сейчас уже что-то такое «постсоветика», да, а это комплекс в целом, на мой взгляд, очень интересный и, в общем, тоже еще находящийся в стадии разработки. Как раз в древние века, вот записки иностранцев 15-го, 16-го, отчасти 17 века, когда все-таки маловато собственных источников, либо они действительно плохо разобраны, там как бы свидетельства там Флетчера, Гарсия, Алиари, Маржерета, Невилля, и их много. Они, в общем, ценны, и их более или менее знают. Герберштейн. Герберштейн, Боже. Конечно, это классика. Это вообще, так сказать, Барбара Контарини, Герберштейн, то, с чего все началось. И который потом переписывали нещадно Герберштейна, и просто это считалось даже правилом хорошего тона, что-то из него включить в свои книжки. И таким обязательным чтением для тех, кто ехал в Россию, если ты там хоть сколько-нибудь был интеллектуален. Но после эпохи Петра, когда чудовищное разрастание наших собственных источников, тоже до конца еще толком не конечно. Изученных, интерес к запискам иностранцев падает, а их количество, наоборот, резко возрастает. То, что, конечно, в 18-19 веке приезжало гораздо больше, чем в 16-17 веке. И когда читаешь вот эти аннотированные антологии, их очень много издавали на Западе, до сих пор издают. У нас меньше, но в последнее время тоже появилось. Как раз поражает. Я помню, как-то раз я держала в руках старый-старый указатель англоязычных записок по России, такого Нерхуда, изданный в Огайе в 68 году. Да? Боже мой! Вот. И я стала просто смотреть названия записок американцев и англичан об СССР. Просто как они называются, да? Я был в России в концлагере, я полюбил Наташу, Россия должна мне $1000, Боб Хоуп, который здесь с гастролями был, ему что-то Союзконцерт не доплатил. Он сейчас в возмущении написал записки с названием России или СССР, уже не помню, должен мне $1000. И вот, то есть, где они тут только не были, что они тут только не видели. Насколько мы это знаем? Плохо мы это знаем. И это, между прочим, повторяю, немножко в меньшей степени, но относится и к давнему периоду. Вот 17 век, да, он, с одной стороны, как бы вытекает и является следствием 16 века, с другой стороны, он пролог 18-го. Да, это такое переломное столетие. Thank you. посмотрите, как сейчас странным образом невероятно актуализировалось наше понимание, наш интерес к этому времени. Да? Сорокин пишет «День опричника», и потом его продолжение «Сахарный Кремль». Значит, в Большом театре Кирилл Серебренников ставит сказку о золотом петушке, совершенно как бы вот под модели русские 16-17 века, весь быт, церемониал, там все это очень причудливо обретается в какие-то там формы полусредневековые, полусовременные. На телевидении идет раскол, который вызвал очень большие отклики в церковной, интеллигентской, литературной среде и, в общем, очень такие разные отклики. Mm-hmm. То есть для того, чтобы понять современность, мы вглядываемся в 16-17 век. Да? Больше в 16-й, сейчас уже как-то больше в 17-й. Оль, вот как тебе кажется, почему это происходит? Что в 17 веке может помочь нам лучше понять наших современников? Может быть, вот ты больше занималась государственным строем, да, государственным делопроизводством, да? Ну, я... Приказами, диаконами. Когда я сказала, что я не согласна, я не то, что не согласна, я задумалась вот над чем. Те, кто жили в 17 веке, они вовсе себя не ощущали, что они живут в переломный период. Они просто жили. Это мы их так считаем уже, что они в переломный период живут. Рано как, ну, наверное, ощущали себя жившими в переломный период, пожалуй, только при Петре. Вот тут не ощутить было невозможно. Уж такой-то перелом, прям через колено. Вот это ощущали. А 17-й просто жили. Они не были ни преддверием чего-то, ни последователем чего-то. У них просто была жизнь. Это вот я по поводу, так сказать, вот этой фразы. А, ну, какой урок извлечь из 17 века? Никогда мы ничего не извлекаем, никаких уроков, да, но история нас за это наказывает. Это вечная проблема, да, того, что уроки истории, они как бы есть, но с другой стороны их вроде бы и нет. Но история наказывает за то, что эти уроки не извлекаются. Опять же, Ключевский, наш любимый, да, говорил, что история не учительница, она никому ничего не учит, но она скорее надзирательница, она жестоко наказывает за незнание уроков. Хорошая была фраза. Вольными, так сказать, словами это и передаю. Вот, поэтому не знаю, что можно вот как-то так ученически списать из 17 века, и как с прописей, и вот по этим прописям жить вот теперь, в 21 веке. Впрямую это, разумеется, невозможно. Но узнать себя лучше, вот это, мне кажется, 17 век дает для этого огромные возможности узнать себя как народ, как свой характер национальный, попробовать понять истоки того, что произошло в последующие века после 17-го, как это шла история, как она привела, как мы дошли до жизни такой, что называется. Вот. Это, конечно, 17 век, он богатейшие возможности для этого дает. Да. И извините, вот с одной стороны, действительно, мы заговорили об Узорыче, оно просто перед глазами стоит. Конечно. Да? Мы все сейчас люди вот этой видеоклиповой культуры, нам нужна картиночку перед глазами иметь. А с другой стороны, с 17 века до нас несется такой мученический вопль боярни Морозовой, да, который вот сказал знаменитые слова в старообрядческой повести о боярне Морозовой. Я думаю, что это как-то очень близко к действительности, хотя проверить, конечно, ничего нельзя. Неужели это христианство, когда вы умучиваете человека? Да? Это я так вольно перевожу. Вот это же тоже вопрос. А что это за христианство, при котором тысячи людей подвергаются таким мучениям во имя как бы креста, церкви? Морозова Феодосия Прокофьевна, в иночестве Феодора, боярин, отказалась признать церковные нововведения патриарха Никона, образовала в своем доме общину староверов, переписывалась с находящимся в ссылке протопопом Аввакумом. С 1671 года боярыня Морозова содержалась под стражей. Уморена голодом в Боровске в земляной тюрьме. И даже если мы и отвлечемся от церкви, вот цена человека и человеческой жизни, вот человек для государства или государство для человека, тоже ведь вопрос, который к нам идет из 16-17 века, да? Ну, тут скорее идет, мне кажется, из 18-го, когда там уже это перестало быть ценным. В 17 веке, мне кажется, был еще баланс, он сохранялся. Баланс между властью и народом. Вот между человеческим и нечеловеческим в государственном управлении какая-то вот тонкая, но все-таки отлаженная система вот этих противовесов, взаимодействий в 17 веке оставалась. Вот, может быть, в этом был тот плюс, который его отличает от последующих периодов. И, а по поводу раскола, ну, честно говоря, для меня это загадка остается. Сколько людей писало о расколе? Не самых глупых, прямо скажем. Но я действительно до сих пор все равно до конца не могу понять, за что шли на смерть. Ну уж, конечно, не за то, как сложить пальцы. Да? За этим что-то было. За этим что-то стояло такое, чем нельзя бы поступиться. может быть, вот самобытностью своей, своим лицом, которое пытались переделать. Может быть, в этом чувствовали свою волю. Вот, а я так привык, я так живу. И не надо меня ломать. И не надо мне показывать, как я должен жить. Но еще вот, есть может так, быть, да, это... такой важный момент в 17 веке, что после него началась секуляризация жизни общества. Интенсивно и сверху. А вот этот период, еще Алексей Михайлович, религиозная составляющая была очень существенной. Да. И как раз вот понятие страха Божия, он сегодня, ну, мы его так как-то раз точно понимаем, но чтобы за это можно было идти на смерть. Ну, скорее, с усмешкой. Да, как-то это якобы смотрится странно. А говорить. Люди считали, что они не могут поступиться вот принципами, как мы сейчас тут некоторые модные советские авторы говорили в свое время. И они не могут пойти на муку вечную, потому что считают, что вот их тянут в ересь, и они предают веру отцов. И тогда не будет жизни вечной, а будет вечная мука. И поэтому вот, если через эту призму посмотреть, то, возможно, как-то действия этих и поступки этих людей можно объяснить или хотя бы принять. Вот религиозная составляющая именно в конце 17 века, она еще оставалась очень существенной. Хочу обратить внимание на другую сторону процесса. Из русской культуры 18-19 века вот эта вот самая религиозная составляющая в ее глубинной сути далеко не ушла. Да, вот вспомните, нет, конечно, да. Я сейчас очень парадоксальный пример переведу, да, «Былое и думы Герцена». Угу. Первые главы, где он описывает, какие советы ему дает его отец, знаменитый сенатор, да, относительно церкви. Он ему говорит: «Евангелие почитай и читай, а попов на порог не пускай». Да? То есть, значит, вот тут как бы в силу многих причин, о которых сейчас у нас нет времени говорить, да, а церковь как бы ушла с той позиции, как институт, который она имела, да, подчинившись государству там по разным причинам. А вот все это она передала прежде всего, на мой взгляд, великой русской литературе, да. Вот эту вот христианскую ноту, христианское горение, христианское борение, да, ушло в русскую литературу. И, собственно говоря, литература превратилась в амвон в значительной степени. Почему это произошло, это не нам судить. Поэтому и какие были напряженные религиозные поиски, скажем, в 18 веке, но они иногда были как бы в лоне православия, и они были в лоне православия, а иногда они бывали, скажем, в лоне масонства, которое было как бы попыткой создать вот такое интеллигентское, модернизированное православие. Но там тоже было очень много ценного создано. А, извините, указ императора Павла 1797 года, вылезаем сейчас за 17 век, но просто чтобы подтвердить, о трехдневной барщине. Это же указ, который вытекал из масонских исканий, да, и который был внушен ему, собственно говоря, масонами, о том, что все люди христиане, и нельзя делать так, что твой брат, крестьянин твой, христианин, не может в воскресенье пойти в церковь, потому что он должен пахать на тебя, грубо говоря, да? А именно с этого указа начинается 60-летний путь русской монархии к отмене крепостного права. Поэтому, что я еще хотела сказать по поводу 17 века. Относительно того, что люди себя не чувствовали участниками там, какого-то перелома, ну, конечно, с другой стороны, вот если мы посмотрим на литературу 17 века, вот литературу, которая здесь родилась, не иностранцы ее написали, да? Вот повесть о горе и злосчастье, как горе и злосчастье сгубило доброго молодца, о Саве Груцине, и там вот эта вся, собственно говоря, в 17 веке заговорил русский город, русский посад заговорил, набрел свой голос. Жутко трагическая литература. То есть разные, жизненные судьбы героев. Разные. Нет, Оль, бывает там как бы веселье и скабрезность, типа Фрола Скобеева, да, ну, там конечно. Путь, значит, через постель воеводской дочери наверх. Это, конечно. Да. Но, ну, а вот о горе злосчастье-то, да ужас же какой-то. И, то есть, во-первых, это конфликт отцов и детей. Дети не хотят жить так, как отцы, отцы не хотят детям давать возможность жить так, как дети хотят, потому что считают это неправильным. К какому периоду это неприменимо? Нет, Оля, петровская литература, все вот эти о славном российском кавалере Александре, о матросе Василии Крёцком, очень жизнеутверждающие, оптимистическое. Человек поставил себе цели, человек добился. Они жизнеутверждающие. Мне вот так кажется. Написанные на гранты, вы хотите сказать? тех, кто шакалил у зарубежных посольств, очевидно. Опять же, недавние исследования, которые были посвящены публицистике и первым газетам, ну вот русским ведомостям 17 века и петровским ведомостям, очень интересное исследование Шамина, автора. И он как-то шире касается вообще всех этих проблем, связанных вот с публицистикой русской. И в числе прочего там приводится масса документов, как Петр совершенно осознанно за деньги нанимал людей, которые вели пропаганду его деятельности за рубежом, чтобы в газетах пропечатывалось то, что надо пропечатываться, чему надо бы. Знаменитый, Оль, наказ Ивана Грозного в годы опричнины русским дипломатам, которые, значит, ехали на Запад. Да? А спросят, что это такая за опричнина у вашего государя? Так ты отвечаешь, никакой такой опричнины у нашего государя нету. Это правильно. Вот. И далее по тексту. У Петра это кто было этим в огромном масштабе, я поэтому и, так сказать, сказала, что это совершенно на гранты, да. Нет, потом Петр, значит, в подтверждение твоей мысли хочу сказать, что Петр сам лично редактировал, фактически писал первый номер первой русской газеты. Вот это вот 703-й год. Мне так кажется. Спорный вопрос. Да? Мне кажется, императрица Екатерина Великая была гораздо... Она его ученица. Вот даже вот в этом первом номере первой русской газеты, 1703 год, да, какие известия стояли на первом месте, какие на втором, какие на третьем, да. А на первом месте пушки, что там отлито столько-то пушек, гаубиц, мортиров, да, броня крепкая, и танки наши быстро, естественно. На втором месте школы. Школы умножаются, значит, в Москве уже там, значит, 400 человек диалектику слушают, и уже там какой-то раздел диалектики закончился. На третьем месте младенцы мужеского и женского пола, то есть, значит, растут наши эти самые... А на четвертом месте сухопутным путем слон идет, подаренный персидским шахом. Да, идет он, значит, из Дербента в Москву. Вот, и, то есть, это, значит, вот какая картина мира формировалась у русского человека. И все-таки вот, вот специалисты по 17 веку, они к Петру очень неодобрительно относятся. А Петр вообще дитя 17 века, между прочим. И родился он, значит, в 1672 году. И принадлежал к третьему поколению русских реформаторов 17 века со всеми невозможно. Их. Да, и вот как его батюшка в расколе всех тут через коленку переломал, да, так Петр Алексеевич потом... Доламывал. Переустраивал, так скажем, да. Я думаю, что все-таки о Петре лучше всех сказал тот же самый Герцен, да, что Петр – это гений-палач отечественной истории, для которого государство было все, а человек – ничто. Но спрашивается, так ли он сильно отличается этим от своего отца? Что для отца какие-то другие были приоритеты, а для всяких дедов и прадедов, для Ивана Васильевича другой был приоритет? Или для дедушки Ивана Васильевича и Ивана Третьего были другие какие приоритеты? Московская система так сложилась. 17 век все-таки, как и любое столетие, и 16, и 18, это время каких-то реализованных возможностей и упущенных возможностей. Вот что-то получилось, что-то не получилось. Чем отличается Петр от своих предшественников? Свои предшественники, его предшественники, вот его отец и дед, они себя совершенно спокойно и уютно, если так можно сказать, чувствовали в рамках своего государства. Петру его народ, вот такой, который он ему достался, он его не понимал, он ему не нравился. И поэтому он всеми силами пытался, вот, так сказать, достичь желаемого. Ему бы хотелось, чтобы это был европейский народ, а еще бы, вот, точнее, такой германско-протестантского толка. И вот вся его жизнь была положена на то, чтобы из нашего народа сделать другой народ. Чего до него не делали. Меняли, да, но ты преподаешь много-много лет. Скажи, хоть в каком-нибудь учебнике, литературе, произведении историка воспринимается русская история, ее ход государственного развития, как, допустим, реформы Ивана Третьего сменяются контрреформами Василия Третьего, потом сменяются реформами Ивана Четвертого, которого сменяют контрреформы его сына, и так до Бориса Годунова. Но нет нигде этого. Все-таки, равно как и в 17 веке, Алексей Михайлович не был контрреформатором по отношению к Михаилу Федоровичу. Федор Алексеевич не был контрреформатором по отношению к своему отцу. Софья не была, опять же, реформатором по отношению к Федору. Это какое-то шло поступательное движение. Петр, вот с него начались именно вот эти реформы, контрреформы. Загадка, почему? Вот до него вроде поступательно все, с него реформы, контрреформы. И здесь мы подходим, наверное, к такой вещи, о которой многие, кстати, писали. И Градовский, и Богоявленский, и масса историков. Ключевский даже этого коснулся, несмотря на свое, как бы, он был очарован Петром в каком-то смысле. И то он об этом говорил. Появились писаные законы, как говорил Градовский. То есть государство, у которого существуют писаные законы, они те, которые вырастают из жизни самого этого государства, они плохо приживаются. И всегда у таких людей, которые эти писанные законы принимают, то есть искусственные, не присущие, не выросшие из сути жизни народа и государства, люди, которые приняли эти законы, они воспринимают их так. Вот приняли, сделаем хорошие законы, новую систему совершенно создадим. Отлично, но на это требуется очень много времени и усилий, как нам известно тоже о петровских преобразованиях. Вот сделали. Наконец, кое-как, значит, впихнули в это прокрустовое ложе то, что туда не впихивалось. Кое-как, значит, поженили вот эти вот неженимые части. И вдруг видим, что-то не так опять. Опять какие-то неприятности. Что можно сделать? Да все опять поменять. Всю систему поменять. Легче легкого. Центр равновесия, вернее. Тот, который хрупкий, хлипкий, но существовал в 17 веке, до Петра. Когда был, вот, вот я уже говорила об этом, была какая-то вот система противовесов, противодействий, группировок, политических партий, церкви и государства, фаворитов и царя, народа и властей, местных властей и центральных. Это все вот как-то шевелилось, копошилось, но оно стояло и оно работало. И все-таки государство развивалось при этом. И опять же, не помню, Градовский, по-моему, сказал, что уже вот в эти предпетровские годы государственное устройство, государственная система, она уже подступала к новым переменам, безусловно. Но делать их надо было очень осторожно, долго, кропотливо, опираясь на местные власти, на народ. А сменить сразу все на шведскую систему было гораздо легче. Что и было, казалось легче, вернее, казалось. Что и было сделано. Но у Петра любимая же фраза была: «Долго думать не стерпел». Как он долго думать не стерпел ни в чем. Вот. Петр строил все-таки, как потом выяснилось, империю. Ну, а куда ему было деваться? Потом Алексей, надо было назвать. Да, Алексей Михайлович, у него другие были мотивы. Ну, там он был защитник веры, причем в ее вселенском понимании. Петр этим не отличался. Нам не нужны великие. Вы знаете, да, я с большим уважением. Нам нужна великая Россия. Думал Алексей Михайлович, а Петр думал, что нам нужны великие потрясения. Это вообще, мне кажется, кто-то другой сказал про великие потрясения и великую Россию. Я же применяю это, конечно. Я применяю к этой ситуации. Олечка, родная, ну как это самое? Ему не нужны великие потрясения, он устроил раскол. Он фактически развязал в стране, я бы с удовольствием сказала, гражданскую войну, только старообрядцы-то с оружием в руках не сопротивлялись, это против них истребительная война началась. И до сих пор никто за это не покаялся толком. Да, да, на соборе, на поместном 1971 года, спасибо владыке Никодиму Ротову и его соратникам, значит, сняли анафемы со старообрядцев и признали обряды и старые, и новые равноспасительными, равночестными. Кто вообще извинился? Кто сказал: простите, братья и сестры, что мы вас тут сотнями сжигали? Вот главное, кстати говоря, нерв и мысль фильма «Досталя». Да? Вот. Но видите ли, чтобы это сделать, надо же признать, что ты где-то в чем-то ошибся. То есть нужно какой-то уровень критической рефлексии по отношению к себе. И это все делал царь. То есть ведь даже греки ему говорили: да не все ли равно двумя или тремя перстами. Вот. А тут из-за этого устроили то, что устроили. Поэтому приемчики-то все те же у Петра. идущие. А что касается реформ, контрреформ, сейчас это не наша тема, но я могла бы и здесь поспорить. Потому что, ну, взять хотя бы Ивана Васильевича Грозного, да, избранная Рада одно, опричнина другое, политика Густарева двора третья. Тут как бы жизнь очень причудливо коллектирует политику в смысле знаменитого советского анекдота: были ли отступления, колебания в проведении генеральной линии партии? Нет, колебался вместе с генеральной линией, да? А все-таки вот мне хотелось бы вернуться к 17 веку. Вы знаете, вот я много читала записки иностранцев, в том числе по 17 веку. А в чем-то они очень перекликаются с тем, с той картиной, которую дает русская литература. Не знаю, как насчет русского делопроизводства. Тут я не чувствую себя в силе. А, например, вот для русской литературы 17 века, для вот этой знаменитой посадской литературы, едва ли не две главные темы для обличения, да, это, как бы так сказать, коррупция в государственном аппарате, да. Mm-hmm. То есть это бесконечное взяточничество и казнократство. И, как бы так помягче выразиться, моральный облик русского духовенства, да, вот этот образ поп-то лакон лоб, ну, хоть это там известные слова Пушкина, но, в общем-то, вот то, как русская литература 17 века о попах отзывается, да, вот там Калязинская челобитная, служба кабаку, и о монахах, и о не о монахах. А иностранцы пишут о том же, да. Иностранцы тоже... Причем есть еще такие как бы гибриды в лице, например, Григория Каташихина. Он как бы русский человек, но записочки-то написаны только потому, что он там оказался, да. Вот. Где-то уже, мягко говоря, не пожалели красок для описания русской приказной системы. Вот как ты относишься к свидетельствам Каташихина? Отношусь так, что не видали они горя. Потому что в каком смысле? В смысле том, что при Петре, после Петра, коррупция возросла в 2-3 раза в России. При этом эффективность государственного аппарата упала, ну, просто неизмеримо. Это не вымыслы, это люди, занимающиеся историей государственного управления. Не, ну, Петровская коррупция, это, конечно, это сказка, да, она, это, так сказать, она мы все знаем. Она произошла, этих подьячих несчастных, это были цветочки просто по сравнению с этими плодами. А, кстати, которые... зарплату платили подьячим? По-моему, нет, они брали по чину. Вот оттуда выражение нет. Пошло, брать по чину. А при Петре совсем не платили, по-моему, зарплату чиновникам. Там была такая история. До Петра у подьячих был денежный и поместный оклад. Он был невелик. Он свидетельствовал скорее о том, что человек вступает в служилую корпорацию. Это очень повышало престиж и социальный статус человека. Допустим, если был там оклад 1 рубль в год у младших подьячих, вот у совсем там у молодых, прожить на это было нельзя. У тех, кто был более высоким окладом, там можно было прожить, но это вот в основном прожить нельзя было на это. И... То есть это целенаправленная, так сказать, политика государства была, вернее, такое вот устройство, что чиновничество, государственный аппарат живет за счет населения. Были почести, это когда оплачивается, как бы сказать, гонорар чиновнику, и поминки, когда он закончил свою, так сказать, деятельность. Это значит, что дело сделано честно. Но он вот, ну как сейчас нотариусам платят, там, я не знаю, какие-то взносы, не взносы, а как они называются, пошлины, госпошлины, там все равно платятся. В ЖЭКах в этих бумажку надо сделать, все равно ты платишь. Вот. И были посулы, которые строго пресекались, потому что вот посулы это были взятки. И они как раз давались для того, чтобы дело было не то, что быстрее сделано, не для этого, а неправо сделано. И это жестоким образом наказывалось. Ну, когда ловилось это все там, да, и преследовалось, и очень нелюбимо это все было народом. Петр I решил сделать по шведскому образцу, чтобы у подьячих были оклады, и чтобы они жили на зарплату, что называется. Значит, первая зарплата подьячим была выплачена Елизаветой Петровной. Потому что у России не было... 1741-1761, да. Потому что у России не было возможностей платить как вот служилым людям, которых обеспечивали землей для того, чтобы они могли защищать Россию, да, так и чиновникам. Ну, не было, так сказать, этого устроено так, чтобы платили им зарплаты. Но дело, мне кажется, здесь не только в бедности России, в бедности там денежной, вот нету денег нам на зарплату. Тут был еще такой момент. Не только ведь чиновники, не только общество зависело от чиновников, но и чиновники от общества. И те, и другие прекрасно понимали, кто кого содержит. Вот в тех приказах, которые обслуживали, что называется, допустим, вот служивых по отечеству, ну, то, что дворянами начинается, называлось впоследствии, они знали, что дворяне знали, что они их содержат. И эти знали, что они за счет дворян живут. Кто-то жил за счет каких-то других, за счет местных, допустим, подношений. Но все знали, кто кому сколько платит. Ведь широко известны вот эти самые книги записные посадского мира на прокормление воеводы и его двора. Но они точно знали совершенно, кому они дали: воеводе, жене, сыночку, доченьке, приказчику там и так далее. Все записывалось. Это были довольно большие средства. Но, как правильно заметил Соловьев, никто не роптал. Роптали только тогда, когда слишком уж жирно начинал воевода лютовать. И тогда писали на него челобитную царю. И вот, как это ни парадоксально, воеводу такого убирали. Он не сидел там долго на этом месте потом. Это вот удивительно кажется. Но челобитные вот такие удовлетворялись. Он мог опять постараться вернуться на старое место. Был такой замечательный случай с воеводом Переславля-Залесского, с прелестной фамилией Кроткий. Значит, вот этот Кроткий поссорился с Троице-Сергиевым монастырем, у которого были там земли вокруг Переславля, притеснял крестьян. Значит, власти монастырские написали царю челобитную, что вот, дескать, вот такой вот Кроткий этот, наглый Кроткий, притесняет крестьян. Значит, царь тут же удовлетворил, Кроткого сняли. Он, извините, не будь дурак, воспользовался тем, что царь приехал в Переславль там, значит, на какое-то поклонение каким-то, так сказать, святыням, и кинулся к нему, как-то там сумел через знакомых в ножке, подал челобитную, тот посмотрел, вроде, ну да, оставили Кроткого. Ну и монастырь не оставлял, так сказать, попыток, не складывал оружие, опять написали челобитную царю, все-таки его сняли. Вот, то есть были те, которые, значит, зубками там вот держались и ручками за свое место, но их все равно снимали. Это все я к тому говорю, что вот такая ситуация была с денежным содержанием чиновников до Петра и после Петра. Что лучше, что хуже, непонятно. Я думаю, что лучше то, что было до Петра. По крайней мере, это было законно, это было понятно населению, это было понятно чиновникам. А когда отменили вот это денежное содержание, то есть, вернее, отменили содержание за счет приношений и строжайшим образом каралось штрафами страшными, избивали батагами и кнутами, там рвали ноздри, посылали в Сибирь, не поняли ни общество этого, ни сами чиновники. А жить-то на что? Жить-то было не на что. Совершенно обезумевшие, нищие чиновники, которых карали за то, что они берут эти самые взятки. Конечно, они продолжали брать эти самые взятки, посулы или поминки, уж тут, как не знаешь, это все назвать. Их карали, они, наверное, как сейчас, поднимали тарифы, так сказать. Кому от этого стало лучше в итоге? Никому. Вот Елизавета Петровна первая попыталась оплатить с 25-го года, там, по крайней мере, невыплаченные вот за все эти годы деньги подьячим. И то это было капли в море, и уже инфляция, извините, тоже тогда была, и то, что им заплатили, уже никак не соответствовало прожиточному уровню и минимуму. Хорошо. Ольга, а вот еще один вопрос, да, который иностранцы, вот что в 16 веке, что в 17 веке, когда писали о России и русских людях, ну, вот это проще всего выразить словами из 16 века Джайлса Флетчера, о том, что он писал, что русские люди очень способные, но не имеют тех возможностей, которые имеют люди в Европе для развития своих талантов и способностей при помощи системы учебных заведений, библиотек, да. А отчаянно это выразил довольно скользкий тип на соборе 1666-67 года, знаменитый Паисий Легорит, вот, который, кстати говоря, фигурирует вот в сериале «Раскол». Да, он, если переводить на современный язык сказанные им слова, да, он сказал, что искал я корня вашего духовного недуга, ну, то есть вот этого раскола в церкви и в обществе, и нашел его, а в недостаточности училищ и отсутствии библиотек. И если бы меня спросили о том, как лечится этот недуг, я бы сказала, во-первых, школы, во-вторых, школы и в-третьих, школы. Что-то это нам напоминает, да, учиться, учиться и учиться. Да. Вот. И об этом писали все иностранцы, да, что все-таки, собственно говоря, это и русские люди прекрасно понимали, да, Стоглавый собор 1551 года при Иване Грозном, еще молодом, еще не шибко грозном, принял решение об организации системы приходских школ, да, и ничего этого не было сделано за 150 лет. Неправильно, неправильно говорю. Так, давай, поправляй меня. По поводу безграмотности русского населения, это тоже очередной миф, который очень трудно преодолевается. Во-первых, были приходские школы, и очень распространены были, и учились там люди самого разного звания. Во-вторых, были мастера и мастерицы. Мастерицы учили девочек. То есть грамотными были и девочки, и в самых разных слоях. Такие странные вещи, как обучение пению, ну, ты понимаешь, что такое, да, церковному пению, своих крепостных практиковали жуткие совершенно деспоты, такие как Безобразов, например. Он учил своих крепостных пению, а это значит и грамоте. И я уже упоминала частную переписку, она как-то очень мало известна. В основном ее знают лингвисты и филологи, как, так сказать, это вот предмет изучения истории русского языка. Историки на нее внимания обращают мало, хотя и опубликовано уже довольно много. Особенно в 60-е годы было опубликовано очень известным знатоком русского языка 17 века Катковым прекрасные материалы по частной переписке 17 века. Переписывались все, от мала до велика. Не только в столице. Провинция писала друг другу постоянно. Родители с детьми переписывались, соседи, родственники, хозяева с приказчиками, сестры переписывались, подруги переписывались. Вот сейчас на память просто пришло забавное одно письмо такое писала. Это глубокая провинция, это далеко от Москвы. И это от европейской части до Сибири. То ли свекр, не помню, то ли отец уезжал в уездный город из своего поместье. И соседка, родственница она, по-моему, или племянница была, она ему писала, значит, чтобы он ей купил всякую галантерею, как потом это называлось. И вот пишет девушка молодая, 17 века. Ну, как это звучит современно, и как это по-женски, меня это совершенно сразило. И купи, значит, государь мой, там, батюшка или дядюшка, мне ленты. Малиновые, алые, можно желтые, можно зеленые, можно лазоревые, но лучше малиновые. Вот это письма писали мамы своим детям в полки, которые отправлялись. Писали жены мужьям. Невероятно трогательные письма. Была переписка между супругами. По-моему, это из переписки Кушниных-Самариных. Изумительная совершенно. Это просто лирика вот настоящая. Очень трогательная. Как они скучают друг другу? Да, как скучают, как думают. Ну, вот просто вот стихи в прозе, что называется. Оль, если они все были такие грамотные, чего же они раскол-то так плохо провели? Чего же Никон-то, который был, как он любит Грецию, греческого не знал, а справщики никоновские такие ошибки сделали? Мы до сих пор с ними символ веры и все наши молитвы читаем. Что же они вот так вот лажанулись-то? Извините меня, пожалуйста, такое грубое слово. Ну, я не могу отвечать за провинциальное дворянство, почему оно так, так сказать, проводило раскол. Мне кажется, оно его вообще не проводило. Оно нет, я имею в данном виду царя и всех вокруг. Патриарха, справщиков. По-гречески ты кто вообще понимал-то? Не знаю, чего там было. Я же говорю, для меня раскол загадка. Никон в миру Никита Минов, патриарх московский и всея Руси. Никон провел церковные реформы с целью унификации богослужения и церковных текстов. Деятельность Никона по исправлению книг и обрядов по греческим образцам вызвала протест значительной части русского духовенства, который привел к расколу Русской Православной Церкви. Вмешательство Никона во внутреннюю и внешнюю политику государства под тезисом «священство выше царства» стало причиной разрыва патриарха с царем Алексеем Михайловичем. В описаниях, которые до нас дошли, вот в том, о чем мы сейчас говорим, мы невольно, или точнее вы, невольно, так, знаете, оперируете мифами и их же немножко так развенчиваете. То, собственно, сейчас стало не то, что модным, но очень часто встречается просто вот. Вот вот такое типовое мифологизированное представление русской истории, но особенно во второй половине XVII века, и то, что было на самом деле. Иногда даже вот специальные работы посвящены, вот, вот что говорят, а вот то, что было на самом деле. Вот насколько все-таки сильны вот эти мифы в восприятии вот этого периода? С одной стороны, такая русская идиллия, такие краски замечательные, как вот с чем мы начали, дошедшие нас картин известных художников. Вот та полемика духовная, дошедшая до раскола и смерти, и ужасов. Ну, были там еще и бунты, казацкие восстания, войны. И Разин был. Много чего было. Много. Вот. Но почему-то вот эта история до нас дошла как такая светлая, яркая, почти беззаботная, такая вот радостная и веселая. Хотя этого отнюдь не было. Потому что что? Потом был Петр, и стало еще хуже. Если примитивно, наверное, да. Наверное, да. Во-первых, мифов действительно много. И самое интересное, что истина гораздо интереснее мифа, гораздо более захватывающая и намного более сильно воздействующая, чем миф. Но вот то, что вы сказали, думаю, да. Думаю, что там в XVII веке осталось что-то, не знаю, типа Золотого века, но тогда действительно между властью, между высшим классом и низшим классом, низшими сословиями, между властью и народом существовала какая-то хотя бы возможность диалога. Там не было вот братских объятий и братания по всем фронтам, и, боже упаси, там масса была грязного, черного, жестокого, но возможность диалога оставалась. Хотя бы через те же челобитные, которые не зря Петр первым делом отменил на свое имя. Вот. Потом, все мы знаем, да, что даже чисто культурно разошлись слои высшие и, так сказать, народные, перестали говорить на одном языке, перестали вообще понимать друг друга. И власть также отошла от народа. Вот очень тоже характерно, как даже это было, наверное. Реформа Петра I, вот губернская, наверное, когда шведскую модель, так сказать, навешивали, извините, на страну. Значит, по шведской модели низшей административной единицей был приход, над ним дистрикт. Петр остановился на дистрикте. Нечего мелочиться с этим приходом. А почему сенат написал? А потому что из мужиков умных людей нет. Написали. Да, это знаменитая фраза Петра. Да. Угу. Это сенатор. Он фраза. Не шведскую модель взял, на самом деле, да. А он взял очень сильно подкорректированную. Ну, он ее уже потом по ходу корректировал. Я просто о чем? Вот такое отношение, что из мужиков умных людей нет, а его не было до Петра. Потому что земские соборы, да, фактически прекращают свою сколько-нибудь регулярную деятельность уже конечно, к середине XVII века. Но тем не менее земское управление, земские старосты, земские избы, губные старосты, которых выбирали все, хотя выбирали только служилого по отечеству, дворянина, но выбирали-то все, всем миром, и главное, свободными только людьми, и крестьянами, и посадскими. Земский староста, который участвовал очень активно в жизни местного общества, это было, так сказать, низшее полицейское управление, и налоги собирали они. Ничего, достаточно умные были для этого мужики. А потом-то они умными быть перестали как-то. И вот в завершении нашей сегодняшней беседы я хочу ухватиться за вашу мысль, что люди перестали понимать, простые люди перестали понимать своих хозяев. Своих, чего от них хотят перестали понимать. Чего от них хотят. Если перевести это на другой язык, то получилось так, что вот 17 век, его конец, это когда народ понимал систему, правил игры, да, координаты, да. Куда мы двигаемся, да. Помноженное на религиозную составляющую, то чувство такого христианского оптимизма у людей сохранилось. Они спасали свою душу. И вроде бы в таких условиях они существовали, и мирное безмолвное житие поживем. Правильно ведь? А потом, во всяком благоденствии и чистоте. Да, во всяком благоденствии и чистоте, спасибо. Вот. А дальше начались мытарства. Люди перестали понимать, система рухнула. Да. И вот, может быть, вот тот интерес сегодняшний к этому времени как раз и вызван, это мое такое предположение в конце беседы, возникло, что, может быть, как раз и попытки найти новые координаты сегодня и найти какие-то оптимистические нотки в сегодняшней жизни, или их сформировать, или создать их для того, чтобы жить дальше и развиваться. Потому что сегодняшнее общество, оно достаточно проблемное, мы это знаем, и мы в нем живем. А вот тот уклад, который был в 17 веке, он как раз до реформ Петра, до этого слома, который по некоторым там, значит, исследованиям привел к Октябрьскому перевороту и катастрофе, хотя это несколько вульгарное умозаключение, ну, конечно, но тем не менее. Да. То есть вот это вот отделение высшего слоя от низшего, да, вот это трещина, которая возникла при Петре, она достигла уже гигантской пропасти и оказалась без революции невозможно это все разрешить. Может быть, как раз это и время своим оптимизмом и системностью привлекает нас. Знаете, это зависит от того, что человек ищет во времени, когда он туда вглядывается. Да? И мне кажется, что самое положительное, что в этом есть, это именно вот момент вглядывания, узнавания. Да? Вот. И я бы очень хотела надеяться, вот в свое время моя любимая фраза, да, в 1784 году Иммануил Кант, отвечая на вопрос одной немецкой газеты, что такое просвещение, он сказал, что просвещение – это «сепере ауте», и если переводить это с латыни, имей мужество пользоваться собственным разумом. Вот мне кажется, что если 17 век со всеми его конфликтами, драмами, перипетиями, правдой и кривдой вот научит нас пользоваться собственным разумом, и уроки, да, русских людей 17 века нам в этом могут помочь. Вот как бы это вот, хотелось бы молиться, чтобы это состоялось. Да, да, да. Потому что все-таки очень яркие судьбы, очень яркие характеры. И вот фильм «Раскол», мне кажется, это как раз хорошо показал. Государство и общество, правда и кривда, да. Чья правда, правда – это вечные вопросы. Но ведь даже в современном, секулярном мире, в котором христианские традиции ушли достаточно далеко, помноженные еще на советские традиции, но тем не менее, даже в официальных иногда речах, интервью там, или материалах, которые публикуются, вот то, что вы сейчас сказали, слава Богу, дай Бог, и, значит, отсылки к вот, высшему разуму, высшей силе, до сих пор присутствует. И ничем ты это не вытравишь. Даже слово «спасибо», которое мы говорим каждый день много конечно, раз, это же что? Конечно. Мы благодарим Бога за хорошее дело, которое нам сделали. Спасибо, конечно. Бог. Вот, я не думаю, что в других языках это такое часто встречается. Я помню, как на ИСТФАКе наш замечательный профессор Машков, который нам читал историографию, завершая очередное партсобрание, сказал: «Слава Богу, закончили», сказал профессор Машков. И никого это ничуть нет, не покоробило. Да, и никто не написал никаких бумаг. Нет. Вот, собственно, вот это вот последний даже пример с этим партийным собранием, да, он и показывает, что вот эта культура, русскость, то, что никогда не понимали иностранцы, это загадочность русской души, которую там наши современные кинорежиссеры пытаются найти в разных фильмах, она вот там где-то глубоко, мы понимаем, что эту загадочность надо искать не в петровских временах, а чуть-чуть раньше, но не так, чтобы далеко уж очень. Да, и вот эта вторая половина 17 века, как раз, как очень в том же фильме период. Этого режиссера, да, они русские, это многое нам объясняет. Да, да. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Мы пытались взглянуть на российскую повседневность, и не только второй половины 17 века, глазами иностранцев, анализируя вашими трудами тексты архивных документов, причем разных, это и дела, и переписки личные, и какие-то вот письма, как вы говорили, лирического содержания. Вот. И официальные документы пытались ответить скорее на главный вопрос, зачем нас это все интересует, и почему именно вторая половина 17 века. Пусть мы не взглянули на это объемно или, может быть, как-то системно слишком, но некоторые мысли, некоторые точки, я думаю, будут интересны нашим зрителям, и они возьмут и почитают что-то из второй половины 17 века. Да, это будет прекрасно. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго, спасибо за беседу. Спасибо вам. До свидания.